Глава 69. Эверли. В течение следующего часа я не выходила из своей комнаты. Кайра все это время находилась со мной, а я изучала свое отражение в зеркале. Искорки так никуда и не делись. Я понятия не имела, что они означают и как заставить их исчезнуть. «Возможно ли?» — тихо спросила я Кайру, — «что Данте на меня влияет?» Я с самого начала почувствовала, что он меня будто заклеймил. Мы не раз вступали в интимную связь, и я питала к нему глубокие чувства. Может, это нормально для инфернальных отношений? Ответа не последовало. Кайра сидела рядом и вылизывала лапу. Вдруг загорелся дисплей мобильника, и я прочитала сообщение от Мелоди. «Мел, мама в школе, а папа хотел навестить охотников». Тут же высветилось второе сообщение. «Мел, все чисто». «Я. Спасибо». Мои пальцы быстрее забегали по клавиатуре. «Я. Прости за то, что случилось в гостиной. Я не хотела тебя пугать и не собиралась тебе грубить. Мел, все нормально». «Я. Встретимся внизу». «Мел, я у Джейни. Увидимся позже». Никаких эмодзи. Ничего. Ее немногословность меня задела, но я это заслужила. В конце концов, я ее напугала. Впрочем, с этим разберусь позже. Пока дом пуст, мне нужно найти фотографию. Ее нигде не было. Были фотографии мамы и папы, Мелоди и меня или общие семейные фото. Картина, изображающая Эдду Варгас, и несколько пожелтевших снимков наших бабушек и дедушек. Но никакого таинственного незнакомца. Да быть такого не может. Где мама хранила старые семейные фотографии? Она никогда ничего не выбрасывала. Где бы я пряталась, будь я старой фотографией, которую никто не должен увидеть? Я окинула взглядом гостиную. Кроме меня дома никого. Может, применить магию? Закрыв глаза, я сосредоточилась на отголосках своей силы. Ощутила их близость и тепло. Использовать магию — это как дышать или поднять руку. Ты родилась с этой способностью, маленькая ведьма. Пользуйся ею. Я вызвала в памяти образ из видения. Он уже немного потускнел, я не помнила всех деталей, но этого должно хватить. «Ревелари», — шепнула я, потому что от старых привычек иногда трудно избавиться. Я знала, что мне не нужны слова, чтобы направлять свою магию, но сила привычки взяла верх. Сейчас, когда я вернулась. Слегка подняв руки, я стояла посреди гостиной и пыталась почувствовать. Представила себе неровные края фото, подумала, какими они могут быть на ощупь и чем может пахнуть пожелтевшая бумага. Воспоминаниями, историями. За левым ухом вдруг послышался треск и появилось покалывание. Сквозь меня словно пропустили электричество. Волосы приподнялись и будто парили в воздухе. Я обернулась и открыла глаза. «Книжная полка?» Я посмотрела на колоритную коллекцию книжных корешков. Наши сборники. Старые кожаные переплеты, современные красочные обложки, несколько свитков и фотоальбомы. Ну, конечно же! Фотографии, которым не находилось места на стене, отправлялись в один из многочисленных маминых альбомов. Ей нравилось вклеивать и подписывать снимки. Мне вспомнилось, как 2 года назад Мелоди предложила ей сделать фотокнигу в цифровом формате. Мама взбесилась. В итоге на Рождество мы подарили ей маленькую коробочку с клеем, ножницами, декоративным скотчем, блестками и ручками. Дрожащими руками я доставала с полки альбом за альбомом и листала их. При виде этих кадров у меня защипало в носу и начали гореть глаза. Да, последние 7 лет мне не жилось легко, но моя семья, мама, папа и Мел, они замечательные. Внезапно мне стало стыдно за свою тоску по Инферносу. С тех пор, как я вернулась, больше всего на свете мне хотелось снова уйти, а они так обрадовались моему возвращению домой. Несколько минут я просматривала фотоальбомы и уже собиралась сдаться, как вдруг мне на глаза попалась фотография. Портрет бабушки и дедушки по материнской линии. Папины родители уже умерли, когда они с мамой поженились, а о маминых у меня остались лишь слабые воспоминания. На фотографии бабушка сидела в мягком кресле, а дедушка стоял позади нее, положив руку ей на плечо. Такую позу часто можно увидеть на старых снимках. Припорошенный пылью патриархальный жест. Вот только мы, женщины из рода Варгас, и один взгляд на морщинистое, немного блеклое лицо бабушки говорил о том, что мы и тогда были сильными и независимыми. Под фотографией красовалась надпись красивым почерком с завитушками «Эдита и Томас Варгас». Но мое внимание привлекла не сама фотография, а загнутый уголок справа, словно кто-то часто теребил снимок пальцем. «Или отгибал», — пробормотала я. Кайра одобрительно подтолкнула мордочкой мою руку. Я подцепила уголок и... Конечно, он оторвался. «Клянусь Гекатой, Кайра!» Вот он, образ из моего видения. Эдда Варгас и высокий стройный мужчина с черными волосами. Я осторожно отклеила фотографию от страницы и закрыла альбом. Кто это? И почему кристалл показал мне его?